Контрактор. Книга 2. Глава 1. Дорогие читатели, не забывайте ставить лайки и поддерживать книгу комментариями, это стимулирует работать больше. Первая книга тут. https://out.hartadeiriader364471. Глава 1. И вновь я наблюдаю башни Рыбинского района. Место, которого по логике вещей быть не должно, но тем не менее оно существует. Оазис управляемого хаоса, в который так не хотелось снова соваться, но мой путь лежит именно туда. Надя и Марина составляли мне компанию в этом пути. Надя просто не решилась отпустить меня одного, а Марина выступала в качестве оператора. Прямо на ходу она записывала вступительную часть приветствия. «Привет, слатульки, с вами наикрутейшая Мира Ди, и вы на канале Котов». Девушка опять начала коверкать голос, и я все еще не понимал, зачем она это делает. Мне это резало слух, выглядело неестественным, но, видимо, аудитории нравится. Нашу дорогую подругу и монтажера Наташу избили на улице прямо посреди дня. Вы представляете, это же просто ужасно. И мы прямо сейчас направляемся в самое опасное место Пскова, зловещий Рыбинский район, чтобы покарать злодеев. Держитесь, злобные псы кровавой анархии, сам Котов идет по вашей душе. Затем Марина побегала вокруг нас, зачем-то снимая, как мы идем, и лишь после этого облегченно выдохнула. «Начало положено», — сказала она. «Меня только не снимай», — попросила Надя. «Не хочу в этом участвовать. Не парься, мы заклеим твое лицо на монтаже каким-нибудь стикером. Никто не поймет, что это была ты». «Ладно», — согласилась Надя. «Ей все эти съемки не нравятся. Зря ты так боишься камеры. Ты же чуть ли не модельной внешности. Вот смотрю на твою кожу, и зависть берет», — буркнула Марина. «Могла бы тоже вести свой блог, а-ля красотка полицейский на службе. Уверена, он пользовался бы спросом». «Обойдусь», — отмахнулась Надя, и Марина отстала. «Да и мы уже почти подошли к Рыбинскому району. Машину, которая успела восстановиться после аварии благодаря магии и связи со мной, как и в прошлый раз оставили подальше, мало ли что». На самом деле, Марина немного нервничала, и, наверное, если бы не нужно было снимать ролик, она бы не пошла с нами. Даже по дороге девушка рассказывала страшные вещи об этом месте, пока Наде не надоело и она прямо не сказала, что там выросла. Марина с того момента больше не ныла и не пыталась нас отговорить, но смелости эта информация ей не прибавила. Вот и сейчас, перестав снимать себя, она как-то резко помрачнела. Если в прошлый раз охрана на меня и Надю не обратила никакого внимания, то сейчас все было с точностью да наоборот. Нас приметили еще на подходе и тут же зашевелились. Марина это заметила и включила камеру, направила ее вначале на один из въездов в район, а потом уже на нас. «Ох, ребят, мы и впрямь это делаем. Вот уже ворота в сам Рыбинский район», — затараторила она на камеру словно шепотом, из-за чего и ее голос зазвучал более естественным. «Я так волнуюсь. Это, наверное, даже опаснее, чем походы в порталы». Марина попыталась из нас выдавить какие-нибудь комментарии для ролика, но очень быстро поняла, что это бессмысленно. Надя вообще не горела желанием сниматься, даже если ее голос изменит, а лицо замажут, а я просто не знал, что говорить и как себя вести. Девушка ошибается, если думает, что действительно может сделать из меня второго Филина. Я просто физически не могу делать то, что может он. Вломиться к опаснейшему человеку города, запросто, заискивать перед толпой и рекламировать дезодорант, простите, это не ко мне. Ладно, будем поддерживать немногословный образ, буркнула Марина и вернулась к съемке, тем более что мы уже подошли ко входу. И первым же делом охранники преградили нам дорогу и даже пулеметы навели, отчего Марина нервно сглотнула, а Надя встала рядом с ней, чтобы в случае чего прикрыть ее от пуль барьером. «Какие-то проблемы, господа. Мне казалось, что вход в Рыбинский район открыт практически для всех», — улыбнулся я людям. Вперед вышел смуглый мужчина, крепкий и коротко стриженный, облаченный в что-то среднее между доспехом, который используют охотники, и тактическим снаряжением солдата. Сразу видно, что броня рассчитана на сражение с людьми, а не с монстрами. Спереди у него висела автоматическая винтовка, от которой исходила стихийная энергия, и руку он держал почти на рукояти. Одно мое неловкое движение, и ствол оружия будет направлен на меня. Впрочем, почти все охранники тут были в боевой готовности. «Ты Котов?» «Да, тот, кто устроил здесь переполох, разнес Римарен, выкрал Евгения Борисовича и сдал полицаям. Он самый. И у тебя хватило смелости сюда прийти?» А почему нет? Мне казалось, что в Рыбинском рады всем. Дурачка-то не включай, все ты понимаешь. Мужчина плюнул мне под ноги. Проваливай, а? Мы с парнями просто делаем свою работу, а твоя прошлая выходка сильно ударила по нам и нашей репутации. Евгений Борисович хорошо платил нам, а теперь его нет. Смекаешь? Еще скажите, что я вам должен. Я едва не рассмеялся, а вот собеседник был реально зол. Ну да, скорее всего, местной охране сильно досталось из-за того, что они позволили какому-то чужаку вытащить Долгопрудного из района, и плевать начальству, что они физически не могли мне помешать. Я же просто телепортировал нас с Надей, используя божественные силы. Из-за этого на них в ближайшее время рассчитывать не приходится. Такие контракты часто использовать нельзя, а я уже использовал два раза за последние пару недель. А ведь и впрямь, хохотнул мужчина и переглянулся со своими парнями. Да, было бы непло. Я нанес короткий удар в горло говорящему, отчего он тут же схватился за него, пытаясь сделать вдох. Одновременно с этим я использовал геомантию Ходора. Увы, силу Арчибальда, какой бы могучей она ни была, пришлось отправить на перезарядку, так что поменял ее на силу Ходора, а заодно прибавил силу гравитации Укана, так что все присутствующие резко ощутили на себе сразу два воздействия. Первое – увеличенная десятикратно сила притяжения, а вторая ощущалась так, словно земля под ногами превратилась в зыбучий песок. Охранники почти мгновенно ушли под землю, кто по плечи, кто по шею. Остались пулеметчики на огневых позициях, но с ними справился Арай. Пока я разговаривал с главным, он, подчиняясь мысленной команде, прошмыгнул за их спины и, превратившись в живой металлический таран, просто выбил стрелков с их позиций в два прыжка. «Охренеть!» – выдала Марина, продолжая все это снимать, и тут же, опомнившись, повернула камеру к себе и начала делиться впечатлениями. «Вы только что стали свидетелями тому, как Котов разбирается с теми, кто встал на его пути. Пока Марина делала запись, ко мне подошла Надя и тихо сказала: могут быть проблемы. Сейчас доложат наверх, и по нашу душу может прийти армия. Вряд ли», — покачал я головой. «Именно по этой причине я не стал никого убивать. Тот, кто сейчас управляет этим местом, не станет чесаться, если мы не направимся к нему или к его главным активам. Но не сомневаюсь, что где-то в недрах района уже собирается ударная группа на случай битвы. Ох, будем надеяться, что ты прав. Не хочется пробиваться с боем наружу. Не волнуйся, я нас вытащу в случае чего», — миг подумав, мысленно скомандовал. «Арай, оберегай девушек». Мой друг в ответ уркнул и ответил посылом вроде: «Сдались тебе эти самки, пусть в норе сидят». И он действительно послал мне образ настоящей норы, где в тесноте сидели все встреченные мною девушки, а их были сотни. Картина призабавная еще и тем, что Арай не видел в этом ничего смешного. Средь бела дня Рыбинский район выглядел не таким уж неприятным. Сразу видно, что пусть порядки здесь и анархические, сводящиеся к праву сильного, но они есть. Надя по пути рассказывала Марине, что тут да как. Что-то я уже слышал от нее ранее, а что-то было новой информацией. Самое опасное тут время, ночь, да еще если вдали от центральных улиц. Там тебя и пырнуть могут, и изнасиловать. Днем же есть места, от которых стоит держаться подальше, но на центральной улице чаще всего достаточно спокойно. В противовес слов Нади, проходящий рядом с Мариной неприятного вида мужчина в грязной одежде, с длинной немытой бородой, попытался внезапно схватить девушку за руку. На его несчастье, Арай оказался быстрее и сбил того с ног мощным ударом в прыжке. Марина на это только испуганно охнула, а Надя схватилась за оружие, но все уже закончилось. «Ой, вы это видели? Какой-то противный маньяк решил напасть на меня, но Арай меня спас». Марина опомнилась и взялась за камеру. Девушка снимала валяющегося на земле бродягу, который никак не мог подняться. Помогать ему никто не спешил, напротив, подбежал какой-то мальчонка и начал шариться по карманам. Непонятно, чего этот мужчина хотел, но в любом случае, свое получил. Время от времени на глаза попадались солдаты в той же форме, что и на входе. Они провожали нас заинтересованными взглядами, но нападать не спешили. Степан Семенович Струнин медитировал в своем кабинете под довольно унылую музыку. Его старший брат не раз говорил, что восточные практики помогают достигнуть просветления разума, но самому Степану пока это никак не удавалось. Вот и в этот раз в тщетной попытке очистить разум он просто уснул, а проснулся от того, что в его кабинет забежала перепуганная секретарша. «Сонечка, сколько раз тебе говорить, что не стоит меня дергать, когда я медитирую», — сердито буркнул мужчина, и девушка модельной внешности испуганно охнула. Степан Семенович потер переносицу и неторопливо поднялся, чувствуя, как задубели ноги, лишний раз убеждаясь, что все эти азиатские штучки — полная ерунда, и нет ничего лучше старой доброй бани в конце недели. «Надеюсь, что что-то срочное. Опять котов». Степан мгновенно переменился в лице. Он доковылял до рабочего стола, коснулся сенсорной панели, и перед ним появилось сразу несколько голографических мониторов. «Вот же гаденыш! Мало ему было Женьку посадить, так он теперь и по мою душу пришел». Струнин собирался спустить на наглого вторженца практически всех своих бойцов, но затем сделал глубокий вдох и решил не рубить с плеча. Его люди в полиции ничего не говорили о том, что его попробуют взять, да и самому Долгопрудному осталось недолго сидеть за решеткой, очень скоро от него избавиться. На всякий случай Степан бегло отсмотрел полицейскую базу, к которой имел доступ, и не похоже, чтобы кто-то стягивал спецназ к Рыбинскому району. Все было как всегда. Тогда что же нужно Котову, да и маршрут, который выбрал незваный гость, вел вовсе не к его башне, а в западную часть района. Степан судорожно вспоминал, что из важного там может находиться. Пара борделей, притонов и наркофабрик, к которым не могут подобраться полицейские, все части незаконного бизнеса, но ничего действительно важного. Половина Рыбинского района состоит из таких местечек. «Готовить боевую группу?» – спросила Сонечка. «Нет», – после недолгого раздумья решил Струнин. «Вернее, пусть готовится, но без приказа ничего не делать. Этот тип по меньшей мере ранговый охотник, хоть по бумагам и проходит как с ранг. Если устроить битву с таким, мы понесем огромные издержки. Может, обойдется». Еще накануне до него дошла информация о том, что на Котова совершил покушение Легион Смерти, а это серьезные ребята. Правда, посланный на ликвидацию отряд скорее всего рассчитывался на сранг, отсюда и провал. Слишком уж мало информации об этом человеке. Продешевил наниматель, кем бы он ни был. Струнин сам подумывал разобраться с Котовым, но пока не смог подобрать подходящих исполнителей. Одни недостаточно сильны, другие, как Легион, требуют слишком много. Долгопрудный пусть и был важной персоной, но совсем не незаменимой. И в первую очередь Струнина сейчас волновал вопрос о том, как заткнуть бывшему товарищу рот. Пусть все, что происходило на территории района, и не попадает под юрисдикцию императора, но и за его пределами хватает предприятий, которые сильно ударят по кошельку. На одних торчках, что стягиваются в район за дозой, империю не построишь. «Как скажете, Степан Семенович», — отозвалась секретарша, а сам Струнин при этом неотрывно смотрел на камеры, демонстрирующие троицу людей, идущих по улицам Рыбинского района. Глава 2. «Мерзкое все-таки это место», — мрачно заметила Марина, когда мы проходили мимо очередного места обитания наркоманов. Оттуда даже запах шел неприятный, веяло смертью, гнилью и дерьмом. «Надь, слушай, вот ты же полицейский. Я понимаю, почему вы ничего не можете сделать с самим районом, тут вашей власти нет, но ведь за ее пределами она есть. Почему не поставить кордоны, которые будут задерживать всех, кто входит и выходит? Вы ведь могли очень сильно сократить число преступлений». «Это незаконно», — вздохнула она. «На самом деле мы, хотя вернее сказать они, пытались, в прошлом. Это было еще даже до того, как я сама обосновалась в Рыбинском, так что большую часть подобного я не застала. Были и пропускные пункты, и жесткие досмотры, но в конечном итоге Золотаревы наняли лучших юристов и стали судиться с императорской канцелярией, полицейским министерством и императорской службой расследования. Был громкий скандал из-за этого. В итоге император Михаил III, отец нынешнего императора, дал прямой приказ прекратить произвол. Получается, что теперь за этим местом никто не наблюдает? Разумеется, наблюдает, скривилась Надя. И у меня потом будут проблемы. Неподалеку от каждого въезда всегда есть наблюдательный пост наших, и заодно небольшая группа захвата неподалеку. Их любимое хобби — ловить всяких знатных мажоров, что думают, что могут просто так съездить туда и взять себе дури. Мы ловим их на готовеньком, теперь же Надя злорадно ухмылялась. Правда, все равно приходится их передавать службе безопасности рода, но происходит это не сразу, так что порой им прилетает. В общих камерах очень любит благородных, и благородные это терпят, что кого-то из их детей побили в камере. Ну как сказать, напыщенно заявляют, что этого просто так не оставит, строчат жалобу в министерство, ну и сотрудникам, что посадили благородного в общак, а не одиночку, делают выговор. Надя при этом хихикнула, четко давая понять, что получившие выговор о нем думают. И этот круг повторяется. Ничего серьезного обычно не бывает, потому что сами старшие в роду считают, что молодежь таким образом немного умнеет, учится отвечать за свои поступки. Но по правде говоря, все это сплошная ерунда. Даже если бы мы досматривали каждого входящего и выходящего, это мало бы что дало. Поймать пару нариков с дозой или незаконной пушкой – это мелочь в рамках района. Тут не один десяток нарколабораторий, огромный оружейный рынок и столько же борделей, где люди в буквальном рабстве. Все бы это спалить огнем и закатать бетоном, но мы при всем желании этого не можем сделать. Проблема в том, что даже с кордонами это место продолжит функционировать как обычно. Ничего из по-настоящему ценного и важного не доставляется через ворота, все идет иными путями. «Ты говоришь о порталах?» – опешила Марина. «О них самых. На Золотаревых работает достаточно портальщиков, которые могут доставить грузы по всей стране, а зачастую даже за ее пределы, и мы можем накрыть их только там, на другой стороне, что крайне сложно. Портальщики были довольно редки, и мои знакомые близняшки были как раз из таких. Причем чем сильнее портальщик, тем дальше он может открыть портал. Особо сильные, как Рейка и Ванесса, способны открывать проходы даже в иные миры. Хотя, находясь близко к эпицентру искажения, это не составит большого труда, но и стабильность портала оставляет желать лучшего. А мы тем временем вышли прямиком к нужному месту, причем об этом даже не нужно было сообщать Наде. По внешнему виду все стало понятно. Это был одноэтажный бар, окруженный невысоким забором и имеющим перед собой просторный двор, на котором было припарковано два десятка сияющих байков. Никаких автоматических турелей тут не было, зато над баром имелась позиция с толстым стрелком на стуле, что лениво потягивал пиво и поглаживал винтовку, лежащую на коленях. Перед входом стояло сразу несколько табличек, где четко было написано, что чужакам тут не рады, и любой придурок, решивший зайти, получит пулю промеж глаз. Это в лучшем случае. Кстати, на другой табличке также было сказано, что на незваных гостей спустит злых собак. Последнее подтверждал лай откуда-то издалека. Дозорный нас заметил, перехватил винтовку и поднялся со стула. Я же, проходя мимо ворот, провел рукой по каменной створке, размягчая камень, зачерпнул и прямо на ходу слепил каменный снежок, после чего метким броском в голову уложил его. Внутри стало ясно, что на территории псов кровавой анархии, или как там они назывались, была еще довольно обширная автомастерская, находившаяся слева от бара, в глубине территории. Там даже кто-то работал, правда, с нашей позиции никого видно не было. «Держитесь позади», — сказал я спутницам, а сам подошел к красивеньким байкам, что редком стояли напротив бара. Как-то плохо у них тут все с охраной. Лишь один часовой, которого и то, выведя из строя, и никто не заметит, что сюда пришел чужак. Все-таки, несмотря на всю мерзость и неправильность этого места, у него был один огромный плюс. Я вот так легко мог прийти в логово преступной банды байкеров, прикончить их всех, отомстив за подругу, и совершенно никто из властей по этому поводу не пошевелится. Да, они могут что-то устроить в ответ, в качестве мести, но на землях империи была разрешена самозащита. Если на тебя напали с явным желанием убить, ты можешь убить в ответ. По крайней мере, для членов родов аристократии это правило действовало всегда. Поэтому с убийцами зачастую не церемонились, сразу отправляя их на тот свет. Я окинул территорию внимательным взглядом, но так никто и не явился. Может, и не стоило разбираться с дозорным, он хотя бы других предупредил. А то вот так стоишь, а никто не объявляется. Пришлось поднести пальцы ко рту и свистнуть. Жду, и ничего. Никто так и не выходит. Бояться? Что-то сильно сомневаюсь. Ладно, раз они не хотят выходить по-хорошему, сделаю по-плохому. Склонился к ближайшему байку, зацепил его за низ и просто швырнул в тонированное окно бара, отчего то разлетелось вдребезги. Ух, классные кадры! Одобрительно крикнула Марина, продолжая снимать. Мгновение ничего не происходило, а затем прямо из бара высыпала целая куча людей в кожанках. Десятка три не меньше, и еще десяток выскочил из автомастерской. Причем вооруженные, кто пистолетом, кто дробовиком, некоторые попроще, битами. Вид у них суровый, злой, не ожидали, что кто-то посмеет на них напасть, но вот он я, стою с надменной улыбкой рядом с их мотоциклами. Ярость спустя мгновение сменилась легкой растерянностью. Они не ожидали увидеть тут странного типа в деловом костюме и двух девчонок, которые стоят у самого входа на территорию клуба, готовые в любой момент сбежать. «Что за хрень тут происходит?» — рыкнул один из байкеров, толстый, усатый и потертый жизнью. «Да тут, если приглядеться, половина была такими. Ты еще что за хер с горы?» «Я, да так, один неравнодушный гражданин, очень возмущенный тем, что люди вроде вас нападают на беззащитных. Чего? Ты спятил, придурок? Вчера, несколько байкеров, на мотоциклах очень похожих на эти, я подошел к следующему байку и провел пальцами по сиденью. Напали на беззащитную студентку, шедшую в общежитие. И никакой реакции. Никто из них даже не задумался о чем-то вроде что за студентка. Ары, который телепатически изучал окружающих, подтвердил это. Они прекрасно понимали, о ком я говорил, и этого мне было достаточно. В общем, я даю вам шанс отделаться малой кровью. Скажите мне имя заказчика, громко и четко, и тогда вы отделаетесь малой кровью. Я просто вас побью, может, кому-нибудь что-то сломаю, но по крайней мере останетесь в живых. Не люблю бессмысленное кровопролитие, даже когда речь касается о моральных уродах вроде вас. Для Рэя, к сожалению, выудить сведения о подобном было слишком сложно. Пусть он и телепат, но его мышление очень уж сильно отличалось от человеческого, и копаться в наших головах ему было слишком сложно. Считывать фоны реакции, понимая, лжет кто-то, или определять намерения, легко, а вот получить информацию в глубинах человеческой памяти ему было не под силу. К тому же, если байкеры на камеру сообщат нам, кто именно заказал нату, то это поможет полицейскому расследованию. Но на самом деле это был частично блеф. Как бы мне не хотелось их прикончить, тот факт, что я делал это на камеру, накладывал некоторые ограничения. Марина предупредила меня еще по пути, что монстров искажения можно крошить только так, а вот с людьми все сложнее. Убивать на камеру мне было нельзя, так что в любом случае я просто их побью. Конечно, у таких людей скорее всего найдется целитель, который срастит кости и вылечит тяжелые травмы, но кто сказал, что это мой единственный визит сюда? Да ты, парень, совсем из ума выжил, рыкнул их главный, как мне кажется. Значит, его трогать в последнюю очередь, тогда он с большей вероятностью заговорит. Думаешь, что пришел сюда, испортил наш байк, и еще имеешь наглости что-то спрашивать? И тем не менее никто не стрелял, никто не бросался в бой. Действительно, в мире, где есть люди, способные взмахом руки стереть с лица небольшой городок, ребятам вроде него нужно быть осторожнее. Человек, пришедший в Рыбинский район в дорогом деловом костюме, либо сумасшедший, либо за ним что-то есть. Так что, никто не скажет мне имя заказчика нападения? Вновь спросил я, и демонстративно оглянул всех присутствующих. Что ж, и пнул ближайший байк, который толкнул другие, и все они разом с грохотом попадали на землю. И тут байкерам сорвало крышу. Кто-то схватился за голову, кто-то яростно выпучил глаза, а кто-то пальнул прямо в меня. Пуля ударила куда-то в живот, но была обычной, не стихийная и не нанесла никакого существенного урона. Что ж, вперед. Ары, повинуясь мысленной команде, трансформировался в посох, и первым же взмахом его я переломил одному из байкеров ноги. Справа прилетела дробь из дробовика, но от нее я лишь слегка пошатнулся, ударяя в грудь другому. Приходилось очень сильно сдерживаться, иначе я их правда убью. Впрочем, и той силы, что я выдавал, было достаточно, чтобы буквально ломать их. Одному перебил ноги в колене, другому обе руки. Были среди них и одаренные, кое-кто даже со способностями, но что они могли противопоставить кому-то вроде меня? Единственным по-настоящему неприятным моментом стал прилет искрящегося электрического шара прямо в лицо, отчего я на пару секунд потерял зрение. Тогда же другой одаренный, явно с упором на физическую силу, налетел на меня, попытавшись повалить, но не вышло. Он пыжился, ухватив меня за торс, но с таким же успехом мог пытаться сдвинуть многотонную скалу. И дело даже не в укреплении, а в силе Ходора, что делало меня единым с землей. Я лично видел, как в прошлом Ходора не могло сдвинуть ничто на свете. Мне достаточно было просто хлопнуть ладонью по одаренному байкеру, и тот плашмя рухнул на землю, словно пришибленный. Схватка закончилась быстро, несмотря на наличие оружия, а его оказалось даже больше, чем казалось на первый взгляд. Силы были слишком неравны. Среди них не было ни одного по-настоящему сильного одаренного, а для простого человека моих нынешних сил хватало на один удар. Когда я закончил, байкеры представляли собой крайне печальное зрелище. Их главарь тоже это понял, и когда я разбирался с последними, запрыгнул на последний, еще стоящий байк, и рванул в сторону выхода. точно на девушек. Я метнула рея словно копье точно в переднее колесо, отчего байк на полной скорости подбросило в воздух, а мотоциклиста швырнуло на землю. Приземлился он точно у ног девушек. Ух, судя по восторгу Марины, кадры получились отменные. Я же демонстративно, с гордо поднятой головой подошел к зашевелившемуся лидеру банды, схватил его за волосы и приподнял голову. «Ты скажешь мне, кто именно напал на мою подругу, а заодно, имей в виду, что если хоть один человек придет в полицию и скажет, что оказался жертвой байкеров, я вернусь. Одна жалоба, одна просьба, и я буду возвращаться каждый раз. Буду ломать ваши ноги, байки, пока от вашего жалкого клуба не останется ничего. Ты меня понял, фанял?» – прошепелявил он, лишившись пары зубов после падения. «Раз понял, рассказывай». Глава 3. Я был несколько разочарован результатами допроса, но Ярый подтверждал, что главарь банды не врет. Он понятия не имел, кем именно был заказчик, а сам запрос, как и многие другие, приходил по электронной почте от одноразового адреса. Там говорилось имя, фамилия, была прикреплена фотография, и как только приходила оплата, банда приступала к работе. Это была отлаженная схема, которую использовали для многих делишек, и при этом гарантировалась полная анонимность заказчика. «Я уверена, что это Лихаимский, больше некому», — ругалась Марина, когда мы отправились на выход из района. «Раз с байкерами покончено, то и делать тут было категорически нечего». «Скорее всего», — согласился я, обдумывая, что делать дальше. «С одной стороны, нападение на своих друзей я просто так оставить не мог, нужно было устроить что-то в ответ, а с другой у меня не было никаких доказательств, что это действительно Лихаимские. Будет досадно уничтожить целый дворянский род, а потом выяснить, что Наташу заказал какой-нибудь бывший парень, что очень обиделся на девушку. Но для того, чтобы что-то делать, нужны доказательства. Хоть какие-нибудь, пусть и не подходящие для полицейского расследования. Пока это просто домыслы». Марина явно была не согласна, но не настаивала. «А ты правда думаешь вернуться, если кто-то тебе пожалуется?» — спросила она. «Кто знает», — пожал я плечами. «Посчитал, что это красиво на камеру смотрится. Да, очень хорошо. Но вообще, это можно сделать чем-то вроде рубрики на канале. Ну, люди присылают тебе запросы, а ты их выполняешь. К примеру, меня ограбила банда из Рыбинского района, полиция бессильна. Выбивать дерьмо из жуликов и воров?» — усмехнулась Надя, идущая рядом. «Не слишком ли это мелко для охотника такого уровня? Вот ты можешь представить, что Филин таким занимался, но Андрей не Филин. В этом-то и дело. Разумеется, Андрей может делать контент как охотник, но в таком случае он навсегда будет номером 2, и то в лучшем случае», — добавила Надя. «К слову, я виделся с ними на днях. Он даже коллаб предложил, хоть я и не очень понял, что это такое». «Чего?» — воскликнула Марина. «И ты молчал. А что такого?» — не понял я, чего она так всполошилась. «Да для нас это халявная реклама. Понимаешь, коллаб — это когда ты записываешь совместное видео с кем-то, и его подписчики видят тебя, и могут перейти к тебе. Это наш шанс легко раскрутиться». «А ему это зачем?» — спросила Надя. «Показать, что он на одной волне с аудиторией, следит за новинками и поддерживает талантливых новичков. Он ничего не теряет от этого, только выигрывает. Хотя, может, и не надо», — словно что-то вспомнив, сказала она и как-то подозрительно резко помрачнела. Спросил я, заметив это. «Что-то не так?» — «С чего вдруг передумала?» — «С того, что я поняла и еще одну причину. Если ты выстрелишь, а я уверена, что ты выстрелишь, то тебя возьмут в его медиакомпанию. Ты станешь частью его МВ-империи». «Так вот оно что», — хмыкнула Надя. «И ты лишишься должности менеджера». Девушка в ответ недовольно поджала губы, и скорее всего теперь вообще жалела, что это сказала. «Она что, и впрямь боится, что я уйду в какую-то крупную компанию? Нет уж, хватило с меня работы в таких. Теперь я сам собираюсь управлять своей жизнью, а не работать на тех, для кого ты просто удобный инструмент. Насчет этого не волнуйся, мне это не интересно. Но там ты сможешь очень много зарабатывать», — удивилась девушка такому ответу. Для нее было самим собой разумеющимся, что я захочу пойти под крыло такого человека. «Станешь настоящей звездой. Деньги — это инструмент, их всегда можно заработать, если у тебя есть сила и навыки, а не с тем, ни другим у меня проблем нет». «Он уходит?» — Струнин сам не верил, что это говорил. Он откинулся на спинку кресла и размышлял над тем, что это вообще только что было. Он ожидал удара по своей криминальной империи, такого же сильного, как арест Долгопрудного. И пусть тот оказался грязным предателем, от которого теперь предстояло избавиться, но то, что Котов пришел сюда исключительно ради какой-то мелкой банды жуликов, вызывало недоумение. Псы кровавой анархии были просто одной из десятка мелких банд, что вели свои дела на территории района. Платили процент за место, брались за мелкую не слишком рискованную работу, и для Струнина было совершенно непонятно, с чего вдруг они стали целью этого человека. «Сонечка, распорядись, чтобы ко мне привели Барсукова. Вряд ли он в состоянии говорить», — с сомнением посмотрела она на экран. «Ну так пусть его поставят на ноги и приведут. Главное, чтобы он говорить мог, а руки-ноги наплевать. Сделаю». Струнину очень нужно было понять, что тут забыл этот Котов. Закончив свои дела с Рыбинским районом, мы вернулись в больницу, чтобы помочь Ангелине и Наташе закончить выписку. Учитывая, что я восстановил все повреждения магии, задерживаться ей там не было никакого смысла. «А Олег не с вами?» – спросила Наташа, когда мы приехали в больницу. Я пыталась ему дозвониться, но никто телефон недоступен. Он отправился навестить мать, что живет под Псковом, припомнил я. И мне теперь тоже казалось странным, что он просто взял и пропал. А вдруг с ним тоже что-то случилось? Запереживала девушка. И основания у этого были более чем обоснованные. Уж очень много покушений было на мою жизнь и жизни моего окружения. Того же Олега совсем недавно брали в заложники. Но говорить об этом девушке я, разумеется, не стал. Незачем волновать проблемами, на которые она не способна повлиять. С этим мне разбираться, в случае чего, не волнуйся за него. Уж с кем-кем, а с Олегом точно все в порядке. Не просто же так я в него свиток контракта бессмертия воткнул. Чтобы его убить, теперь нужно очень сильно постараться. Очень на это надеюсь. Пока девушка оформляла выписку, я тоже попробовал дозвониться слуге, но как и в случае девушки, телефон Олега был недоступен. Задумался, но пока решил эту проблему отложить. Найти Олега было несложно, мне просто нужно идти на его контракт. Но думаю, я дам ему еще немного времени. Если к завтрашнему дню он не объявится сам, тогда уж отправлюсь на поиски. Закончив дела в больнице, мы всем скопом погрузились в машину. Надя за рулем, я на пассажирском, а троица подружек на заднем сиденье. Марина там рассказывала о Рейке и том, какой у нее потрясающий голос. Ехали мы через центр Пскова и встали в пробку. Надя при этом досадно выругалась и включила радиоприемник. 79-летняя Вера Павловна утверждает, что у нее во дворе живет монстр-упырь, поедающий голуб, заговорила радио, но Надя закатила глаза и переключила станцию. Еще одно тело было найдено в лесополосе. Предварительно, это очередная жертва известного серийного убийцы Хохотуна. «Что-то случилось?» – спросил я, заметив, как девушка резко помрачнела и сердито поджала губы. «Этот ублюдок опять кого-то убил. Хохотун, а я слышала. Очень страшно. Странно, что его все никак не могут поймать», – послышалось с заднего сиденья. «А я слышала, что это вообще монстр, что принимает облик человека. Плевать, монстр это или одаренный, такого урода надо прикончить», – высказалась Марина. «И он что, убивает людей?» – спросил я. «Девушек», – уточнила Надя. «Молодых девушек. Нападает под покровом ночи и убивает, причем очень жестоко. Снимает скальпу и уродует лицо. А почему Хохотун?» Несколько свидетелей, которым удалось хоть краем глаза, но увидеть маньяка, говорили, что он странно смеялся. Высоким, полубезумным смехом. «Если его видели, то почему еще не поймали?» – спросила Ангелина. «Потому что видели лишь размытую тень. Он вообще не оставляет никаких следов, появляется и исчезает словно призрак. И по этой причине мы и считаем, что это одаренный с какими-то особыми способностями к скрытности. Как, например, у той твоей подруги, последнее было обращено ко мне, Эйны. Да, кстати, где она? Погибла?» Пожал я плечами. «В смысле?» – опешили девушки, а я как-то даже не сразу понял, чего это они так всполошились из-за этого. «Успокойтесь», – сказал я им. «Эйна не человек, а воплощенная. Им смерть не страшна, пока жив я. Но после того, как воплощенный умирает, нужно время, чтобы призвать его повторно. И с каждой смертью это время увеличивается. Я смогу вернуть ее сюда через месяц вроде». Это немного их успокоило. «Так что скажешь?» Вернулась Надя к прежней теме. «С ее способностями можно убивать и исчезать. Ночью? Запросто. Даже днем теневики способны на многое, а под покровом ночи им не составит труда сгущать мрак вокруг, окутывать себя теневым покровом и бесследно исчезать. Но тень — это чуть сложнее, чем просто сила. Это не ты избираешь тень, а тень избирает тебя. Именно по этой причине, даже если я заключу контракт с теневиком, то его силы использовать не смогу. Тень просто меня отторгнет. А если заключить контракт с тенью, усмехнулась Надя, я бы не отказался, по крайней мере раньше, но страшно представить, какую работу она бы мне поручила. Мы наконец смогли выйти из пробки, и наш общий разговор тоже закончился сам собой. Девушки о чем-то шушукались на заднем сидении, Надя была сосредоточена на дороге, а я достал телефон и решил проглядеть новости. Все главные передовицы были заняты как раз сообщениями о новой жертве хохотуна, но никакой новой информации, кроме той, что рассказала нам Надя, там не нашлось. Поэтому я обратил внимание на другие новости. И первое же, что бросилось в глаза, известие о столкновении с легионом смерти на окраине Великого Новгорода. Про сам легион там ничего не указывалось, лишь писалось, что произошло столкновение с участием боевой техники и одаренных. Судя по всему, никакой официальной информации о произошедшем никто журналистам не сообщал, а народ меж тем был сильно взволнован от такого. Под новостями были тысячи возмущенных комментариев с требованием вернуть порядок на улице. Что там еще? И снова новость обо мне, но теперь уже из блога светских новостей. Там была фотография меня и баронессы Шуйской, идущих под ручку перед зданием картинной галереи. А в самой новости было что-то вроде клубка из сплетен, о том, что у знаменитой вдовы Шуйской появился новый ухажер, и связывали недавний ролик со мной, с Филином, что это он готовит и толкает популярного новичка. Вспоминая недавние разговоры о Филине и его медиа-империи, мне начинает казаться, что это не просто новость, а все делается специально. Они готовят публику, а главное меня, чтобы прибрать к рукам. На это я лишь самодовольно усмехнулся. Зря тратит время. Другой интересующей меня новостью стало произошедшее в усадьбе фон Крафта. Про ее уничтожение написали много статей, но в каждой из них было просто ноль информации. Были домыслы о том, что там открылся портал, который никто не закрыл, и случился прорыв. Что романцы использовали какое-то секретное оружие, чтобы наказать предателя, и все в таком духе. Одна теория заговора строилась на другой, и лишь в одной статье было написано, что единственным целым объектом на территории оказались странного вида врата, которые никто не сумел открыть. Забрать бы их, но я не видел возможности это сделать ни тогда, ни сейчас. Ладно, это не так страшно. Маркиз так и не смог без моего участия найти открывающее их кольцо, а в том, что в моем родном мире еще есть такие, были некоторые сомнения. После того, как межмировые врата были заражены искажением, искатели специально прошлись по мирам, собирая их, чтобы чудища, одним из которых стала Димитра, не могли вот так легко странствовать между мирами. И пусть для миров вроде моего, даже открытые врата пусть и были проблемой, но решаемой, но хватает миров, которые искажением затронуты не были, но врата там имеются, и вот приход искажения туда гораздо страшнее, чем открытие здесь. Попади туда кто-то вроде Димитры, и мир будет с легкостью пожран, не имея защитников. И вот наконец мы приехали в поместье Котовых. Ангелина и Наташа решили, что все-таки поживут у меня еще какое-то время, заодно смогут заняться обработкой уже не одного, а сразу двух видеороликов мне на канал. Тут произошло знакомство девушек с новенькой, а следом произошел закономерный концерт и небольшое застолье. Часть приготовили мы сами, часть оформили доставкой. Так что посиделки вышли знатными. Хоть кое-кто из девушек Надя уж слишком переборщила с выпивкой и просто отключилась на диване. Зря она так, завтра будет очень плохо, а ей вроде бы на работу. Остальные же девушки просто хорошо проводили время, пели, танцевали, что-то по ходу снимали. Я правда мало в этом участвовал, просто отдыхая и наслаждаясь этой праздничной обстановкой. Она навевала приятные воспоминания о старых друзьях, которых я потерял. Я без труда мог закрыть глаза и представить на их месте Кассандру, Гарлея, Химонда, Милену, Хадра, Арчибальда, который постоянно пытался подкатить к Юнис, еще молодую и дерзкую Димитру. Долгие годы мы были командой, друзьями, товарищами. На Димитре я даже думал жениться, но все это в далеком прошлом. Теперь в живых осталась только Милена, и уверен, что она меня ненавидит. Может, когда-нибудь я найду ее и извинюсь за содеянное, что выбрал совет, а не друзей. Но это когда-нибудь потом. Глава 4. Поутру Нади в поместье не обнаружилось, зато наткнулся на записку от нее, в которой девушка благодарила за хороший вечер и обещала в следующий раз так увлекаться. От записки так и сквозило досадой от того, что ночь Надя провела на диване, а не со мной. Пока я самостоятельно варил кофе, одна за другой стали просыпаться девушки в разного рода состоянии. Наташа и Рейка были свежи, хотя для последней это и не удивительно, У нее такой организм, что она не захмелеет, даже если выпьет здоровенный бочонок чего-нибудь крепкого. А вот у Марины и Ангелины налицо все признаки похмелья. Но кружечка крепкого кофе и пара таблеток сделают свое дело. За завтраком обсудили планы на день, и по большей части они сводились к работе над роликами. Нужно было подобрать и записать музыку, смонтировать видеоряд и все в таком дух, так что, когда мы закончили с едой, поместье вновь погрузилось в музыку. Правда, Рейка теперь играла не в гостиной, а в своей комнате, которую девушки на скорую руку попытались оборудовать под импровизированную студию звукозаписи. Вышло у них так себе, но они хоть попытались. Пока они занимались своими делами, я вышел на улицу и вновь попробовал дозвониться до Олега. Его долгое отсутствие вызывало все больше и больше вопросов, и, к сожалению, эта попытка ничего нового не привнесла, его телефон был все так же недоступен. Что ж, раз так, то самое время отправиться на его поиски, о чем я и сообщил девушкам. «Можно я с тобой?» – тут же вызвалась Наташа. «Останься», – настоял я. «Я сам разберусь, а ты тут главный мозг, как я понимаю. Ролик без тебя не сделать». Марина с Ангелиной тут же принялись убеждать подругу, что без нее в поместье не обойтись, так что Наташе пришлось сдаться. Девушки пожелали мне успеха, после чего я вместе с Раем покинул особняк Котовых. В дороге решил сделать звонок Виктории и узнать, как у нее дела после недавних событий. «Спасибо за беспокойство, Андрей. У меня все хорошо», — сообщила она, и по голосу было заметно, что она действительно рада меня слышать. «Может быть, еще как-нибудь встретимся, только, пожалуй, без выходов в свет. Можем выпить кофе, знаю одну хорошую кофейню. Было бы замечательно», — улыбнулся я и почувствовал, что на том конце трубки она тоже улыбалась. «Тогда, давайте послезавтра, вы будете свободны, выделю время в своем графике». На том и порешили. Мы еще пару минут мило болтали о разной ерунде, попутно я убедился в том, что предстоящая сделка с Лидией Котовой все еще в силе, а значит мне нужно возвращаться к охоте. Порталы сами себя не закроют, так что завтра портал, и очень надеюсь, что совет опять подсобит и повысит его уровень специально для меня. Уж очень приятные бонусы дает управление охотников за ложные порталы, хотя вряд ли такое будет продолжаться долго, они так что-нибудь заподозрят. В конце концов, там не дураки работают, могут решить, что это я что-то делаю с порталом с помощью какой-нибудь силы. Уверен, что уже на третьем портале ко мне возникнут некоторые вопросы. Тем временем Псков остался позади, а я продолжал ехать, ориентируясь на контракт. Это не всегда было удобно, потому что сложно было понять, куда дальше пойдет дорога, но в конце концов я приехал в какую-то совсем уж глухую деревушку на 5 дворов, перед одним из которых заметил развалюху Олега. Уже хорошо. Припарковавшись рядом, подошел к старенькой, немного перекошенной избе. За домом пытались ухаживать, но явно недостаточно. «Эй, есть тут кто?» – громко крикнул я, заглядывая во внутренний двор через невысокий забор. Спустя полминуты я заметил хорошо знакомую фигуру. Олег, собственной персоной, раздетый по пояс, немного загоревший и с лопатой в руках. Он запнулся, увидев меня, после чего поспешил открывать калитку. «Андрей Дмитриевич, очень непривычно слышать отчество от него, но мы это обговорили ранее. Раз уж я представляюсь внебрачным сыном Дмитрия Котова, то и к отчеству надо привыкать. Что вы тут делаете?» «Тебя ищу», — скрестил я руки на груди. «Ты ведь даже не в курсе, что случилось?» «Да, а что случилось?» — забеспокоился Олег, но прояснить ситуацию я не успел. Позади подчиненного показалась сгорбленная седовласая старушка, опирающаяся на палку. «Алежа, кто там пришел?» — спросила она, неторопливо подходя. «Ох, да вот, мама, познакомься, это граф Андрей Дмитриевич Котов, мой непосредственный начальник». «Да вы что? Ох, простите, ваше благородие, мы простые крестьяне, этикету не научены». Старушка даже попыталась поклониться, но я жестом попросил ее остановиться. «Не нужно, пусть Олег и назвал меня графом, это еще не так. Титул я получу где-то через месяц, когда вступлю в наследство покойного брата. Да и я не очень-то люблю официоз, так что не стоит мне кланяться. Я же не государь». И все равно старушка заохала, не ждала она никаких гостей. «Алежа, что это мы тут в дверях стоим? Пойдемте в дом, чаем напою». Жила старушка, мягко говоря, небогато. В доме из удобств был только свет, остальное же возвращало меня во времена детства. Удобства во дворе, воду таскали из колодца, чтобы помыться, раз в неделю топили баню. Несмотря на достаточно простой быт, в доме было чисто. Женщина явно старалась следить за порядком в своем жилище. Чай мама Олега готовила прямо в самоваре, что меня немного удивило. Раз уж тут есть электричество, то почему просто не использовать электрический чайник? Я словно в другой мир попал, архаичный и вместе с этим такой родной. Приметив большую каменную печь с лежанкой, я внезапно вспомнил, как сам спал на такой. Это было настолько древнее воспоминание, казалось бы сгинувшее в пучинах памяти, но внезапно возникшее перед глазами. Сахара в доме не было, вместо него старушка принесла несколько карамелек, в прикуску с которыми чай обычно и пили, как я понял. Немного посидев с нами, а затем вспомнив о чем-то, хозяйка вышла из дома, и мы наконец могли нормально поговорить. Я не хотел нервировать Олега известиями об Наташе в присутствии матери. «Что?» – вскочил он, когда услышал о нападении, и чуть было не сорвался бежать к машине. Пришлось его успокоить. «Она в порядке, сейчас в поместье вместе с другими девушками. А с байкерами я разобрался. Марина даже что-то там наснимала и считает, что это может стать популярным». И все же Олег был мрачен. Никак не ожидал, что за время его отсутствия столько всего произойдет. А причина его отсутствия была до боли банальна. Мама просила задержаться и помочь с делами, да и давление у нее поднялось вчера. Присматривал за старушкой. «Здесь сеть почти не ловит», — вздыхал паренек. «Сами попробуйте позвонить кому-нибудь, не выйдет. Глухое место. Тут есть пара точек, где вроде можно что-то поймать, но не всегда. Я вчера пытался позвонить, но не смог, а сегодня вечером думал возвращаться. Ничего страшного не произошло», — заверил я его. «Скорее, я думал, что тебя опять похитили». Тут ему оставалось лишь виновато улыбнуться, а то действительно заставил поволноваться. И тут внезапно где-то с улицы услышали возглас старушки. Олег мгновенно сорвался с места, а я поспешил за ним. Мы выскочили на задний двор и увидели хозяйку рядом с вольером со свиньями. «Что случилось?» Тут же подскочил взволнованный Олег. «Да как что? Ты посмотри, что делается-то? Борька мой, теперь двоих. Что за демонщина?» В вольере было абсолютно две одинаковых, здоровенных, килограмм под 200 в каждой, свиньи, стоящих друг напротив друга, и одной из них было явно некомфортно от появления доппельгангера. Олег ошалело уставился на это, не сразу сообразив, как это возможно, а вот мне все сразу стало ясно. «Ара-ай!» — укорил я зверька и послал мысленное осуждение за такой странный поступок. Второй хряк внезапно потянулся словно кот, зевнул, неестественно раскрыв огромную зубастую пасть, отчего мама Олега охнула, а через мгновение на ограждение запрыгнул уже небольшой пушистый белый зверек. «Успокойся, мам», — мягко сказал Олег женщине. «Это Рэй, он питомец Андрея Дмитриевича, а еще он порой вытворяет вот такое. Ох, а я уж было обрадовалась, что у меня теперь два Борьки», — успокоившись, отшутилась женщина, но руку от сердца не убрала. «Увы, это Рэй просто развлекается», — улыбнулся я, а мысленно бросил ему очередной укор. Тот, впрочем, все равно считал выходку смешной. «Ну, я же говорил, что у Рэя своеобразное чувство юмора. Мы уже вчетвером вернулись в дом. Рэя я тоже с собой прихватил, нечего ему по двору шастать. А то я тут куриц видел, и одной из них, а может даже пары, хозяйка может не досчитаться. Птицы – это его любимое лакомство, а тут такая беззащитная и пухлая, что даже улететь не может. Боюсь, он просто не удержит инстинкты в узде». Еще минут 20 мы пили чай, после чего я решил не остаться в стороне и помочь Олегу с огородом. Давненько не ковырялся в земле, развеял пиджак, закатал рукава и, взяв в руки лопату, взялся за дело. Для меня, с укреплением и магической силой Арчибальда, что все еще циркулировало по телу, это было несложно. За 2 часа мы перекопали весь огород, и женщина, не без нашей помощи, смогла посадить все, что хотела. «Ох, спасибо, молодцы, что бы я без вас делала? Хорошие у тебя друзья, Олежа, не те, что прежде. Господин Котов даже костюм не побоялся замарать. Дайте я его почищу что ли, чтоб грязными в город не ехать. Это особая ткань, она сама чистится», — ответил я. «В какой-либо чистке нет ни малейшей необходимости». И все же старушка сетовала на то, что такой уважаемый человек запачкал одежду. Мне от этого было даже немного неловко. Закончив дела на огороде, мы вернулись в дом, где Нина Семеновна вновь напоила нас чаем и накормила жареной картошкой, а пока мы ели, все охало. Мол, как хорошо, что ее сын теперь работает на уважаемого человека, а не связывается с разными мутными личностями. Поблагодарив хозяйку за гостеприимство, я стал собираться, намереваясь вернуться в Псков. Олег попросил дать ему еще несколько часов и пообещал вернуться к вечеру. Не возражая, я сел в машину и покинул деревню, попутно сверяясь с телефоном. И впрямь глухое место, никакой сети, словно глушилку кто поставил. Стоило отъехать где-то на километр, как сеть магическим образом появлялась. Сразу же отписался девушкам, что с нашим другом все нормально, и Наташа может не переживать. Олег просто задержался у мамы, чтобы помочь по хозяйству. Я уже почти добрался до города, когда зазвонил телефон. Андрей Котов слушает. Котов, это Аксенов, Семен Павлович, из императорской службы расследования. Рад слышать. Есть какие-то подвижки по делу о моем нападении? Увы, как я и говорил в прошлый раз, Легион довольно хорошо охраняет свои секреты. Так просто из них имя заказчика не вытащишь. Но уверяю, мы работаем над этим и рано или поздно узнаем, кто за этим стоял. Я звоню вам совсем не по этому делу. Скажите, насколько вы заняты завтра? Семен Павлович, скажите прямо, что вам нужно. Нужна ваша помощь. Завтра мы собираемся перевести Долгопрудного из Пскова в Новгород для суда. Он в итоге пошел на сделку и готов раскрыть очень многие тайные схемы, которые мы расследуем, более того, готов сделать это публично. Сейчас он содержится внутри управления, и к нему я приставил самых надежных людей, к нему не подобраться. А вот во время перевозки, очень даже, именно, почему не использовать порталы? Найти портальщика и перенести его прямо в зал суда, этот вариант забраковали наверху. Перевозка будет осуществляться по земле, и я мало что могу с этим поделать. Похоже, что руки у бывших товарищей Долгопрудного дотягиваются очень далеко, очень. И я хочу, чтобы вы понимали, как это важно. Это судебное заседание может стать концом для Рыбинского района и других земель Золотаревых. Государь давно ждет чего-то такого, крупного скандала на всю империю, чтобы у него была причина отменить особый статус этих земель и наконец навести там порядок. Понимаете, это я понимаю, а вот то... Причем тут я, не очень. Разве у ИСР недостаточно сотрудников для конвоя? Достаточно, но, как я уже говорил, руки Золотаревых тянутся очень далеко. Перевозку решили делать тайной и тихой, с малым количеством охраны. В итоге они хотят преподнести Долгопрудного бывшим соратникам на блюдечке. С золотой каемочкой, чтоб их, выругался Аксенов. Но если даже в верхах хотят его убить, то почему не позволить это сделать прямо в камере? Почему не отстранить вас и поставить менее надежных людей? Хотят сохранить лицо. Сейчас в новостях только и разговоры о Долгопрудном. Это, к слову, была идея вашей подруги, Надежды Витальевны. Если до Долгопрудного доберутся в камере, то ИСР потеряет лицо. А учитывая, что в этом деле заинтересован сам император, это непозволительно. А вот если нападение произойдет во время перевозки, тут уже другое дело. Мне нужны надежные люди, Андрей. Те... кого точно не купили, и кто не побоится сунуть голову в самое пекло. И я, по вашему мнению, из таких, так считает Надежда Витальевна. Она предложила мне обратиться к вам. Надя, Надя, ну вот зачем ты меня в это втягиваешь? Мог бы отказаться, но есть у меня любовь ставить точки в некоторых вопросах. Раз уж я ввязался в разборки с Долгопрудным, то нужно идти до конца. Хорошо, Семен Павлович, я вам помогу, но с вас должок. Глава 5. Как и просил Аксенов, в отделение императорской службы расследований я прибыл на рассвете. Мы с ним связывались накануне вечером, чтобы еще раз обговорить некоторые детали предстоящей операции. Как и в прошлый раз, внутрь меня пропустили только после небольшой проверки, а еще очень возмутились наличием животного. Это мой родовой зверь. Если не хотите пропускать его, то я просто уйду. Звоните Аксенову и решайте вопрос. В итоге один звонок, и меня пропустили. Но мужчина на вахте был крайне недоволен. Видимо, по какой-то причине очень не любит животных. В недрах ИСР вовсю шли приготовления к предстоящей перевозке. В огромном ангаре стоял большой бронированный грузовик, в котором, видимо, и собираются перевозить Долгопрудного. К нему приставят еще несколько военных внедорожников с пулеметными башнями, которые и сформируют конвой. Аксенова я заметил сразу. Деловой костюм мужчина сменил на боевое облачение, то самое, которая объединяет броню охотников и тактическое обмундирование военных. Надю тоже заметил, и она была одета в похожее снаряжение. Жаль, я надеялся, что она участвовать не станет, но для нее это важно. Долгопрудный убил ее отца, и она хочет справедливости. Накануне я поговорила с ней, удивившись ее позиции. Мне казалось, что желать смерти человеку, убившему твою родню, естественно, но в итоге цели девушки были куда более благородны. Она хотела уничтожить Рыбинский район и все его предприятия, разрушить всю эту криминальную империю, и тот факт, что для этого придется позволить Долгопрудному жить, был ценой, с которой она готова мириться, благородно. И, наверное, зная я ее чуть хуже, решил бы, что главный шпион тут именно она. Но в этом не было бы смысла, ведь арестовала одного из криминальных королей именно Надя. Желая девушка его просто убить, прикончила бы прямо в Римароне, и я не стал бы мешать. Так что этот порыв, смирить собственные обиды и злость ради высшей цели, заставляет меня восхищаться ее решимостью. Котов, очень рад, что вы все-таки согласились участвовать. Аксенов протянул мне руку, и я ее пожал. Неплохо вы подготовились, отметил я. Будет еще вертушка, но этого все равно мало, скривился мужчина. Тут нужны танки. А может все-таки скрытность, предложил я. Вести Долгопрудного в обычной, неприметной машине. Аксенов понял, о чем я говорю. Думали об этом, но откинули такой план. Рискованно. Если информацию о настоящем транспорте сольют, а ее сольют, то перевозке конец. Было решено ехать одним единым крепким кулаком. Будем прорываться. Говоря все это, мужчина провел меня чуть в сторону, где находился стол с голографической картой. На ней уже был подсвечен весь предстоящий маршрут. Часть его горела зеленым цветом, другая – синим и добрая треть – красным. Мы выбрали как минимум 5 разных маршрутов, сообщил Аксенов. Надя, которая тоже стояла у стола, что-то там переключила, и одна линия превратилась в 5, причем они имели минимум пересечений. Начальство поручило нам ехать по вот этому, мужчина провел пальцем по одной из линий, но клал я на их желание. И по какому маршруту поедем? Спросил я. Это я решу в дороге. Умно. Так устроить засаду гораздо сложнее. Врагам придется либо распылять силы по всем дорогам, либо каким-то образом перекидывать людей и технику с точки на точку. Но не стоит забывать, что у них есть портальщики. И все же это лучше, чем переть по одной единственной дороге. Зеленые зоны, как я понимаю, считаются условно безопасными. Да, в них шанс нападения мал. Технику не подвести, много камер, за которыми следят проверенные люди. Даже если там что-то будет, мы об этом узнаем заранее. Синие – это потенциально опасные, но все же не очень удобные для нападения, а вот красные. На одной из красных нас будут ждать враги, кивнул я. Скорее всего, есть какая-то информация о силах противника, точно в деле замешан легион, они отправили сразу 2 взвода с техникой. Но это только по нашим источникам. У них хватает портальщиков, так что точное их количество может быть на порядок больше. Но это не все. Точно будут и другие наемники. Как минимум 5 банд Рыбинского района приведены в готовность, но их мы можем легко отследить. Да уж, вздохнул я, у вас тут настоящие заговоры в верхах, а как иначе? Невесело усмехнулся Аксенов. Дворяне вечно что-то мутят, считая, что император этого не видит. Но помяните мое слово, еще на нашем веку будут крупные реформы, полетят десятки голов. А то на периферии, особенно у границы с искажением, многие почему-то считают, что они тут хозяева и могут творить что вздумается. Если бы во Владимире или где-нибудь в царских владениях легион смерти устроил битву посреди города, там бы половину министров, несмотря на статус, к стене поставили. Но не будем о грустном. Уверен, что как только с уделами Златаревых будет покончено, Псков и его окрестности совсем другими станут. Согласна, поддержала Надя. Я промолчал, и вовсе не из-за того, что не был согласен, а скорее потому, что в этом мире я всего пару недель и понятия не имею, что тут к чему. Феодальное устройство общества тянется еще с моих времен, но за столетие оно явно поросло новыми слоями, в которых еще предстоит разобраться. Ведь роды тоже имеют внутреннюю градацию, и не всегда люди, обладая одним титулом, равны. Даже когда титул графа станет моим, я буду пылью по сравнению с столичным графом. Надо будет на предстоящей встрече с баронессой Шуйской взять еще пару уроков дворянской жизни. Но об этом сейчас размышлять смысла нет, в первую очередь нужно сосредоточиться на работе. За маршрут движения отвечал сам Аксенов, именно он уже после отправления решит, какой именно путь мы изберем, но я ставил на один из крайних, тот, что будет дальше всего от изначального пути, а может вообще есть седьмая дорога, и мы будем двигаться именно по ней. А что если внутрь загнать машину? Предложил я, видя, что габариты грузовика позволяют это сделать. Машину, задумался Аксенов. Мы подумали разместить там ударную группу. Бессмысленно. Если транспорт окажется в ситуации, когда движение невозможно, а у противника будет подавляющее численное превосходство, то это конец. Вас зажмут и расстреляют. Лучше поместить в кузов машину, и если ситуация будет складываться не в нашу пользу, то просто скидываем ее и используем грузовик, чтобы задержать преследователей. Например, перекрывая дорогу, кивнул Аксенов, задумавшись. Хорошее решение, только у нас в данный момент нет подходящих машин. Эти, кивнул он на военные внедорожники, не влезут. Загоним мою, решил я. Она артефактная, не стихийную пулю будет держать нормально, даже крупный калибр. Будешь водителем? Нет, пусть там будет Надя. Я буду либо в кабине грузовика, либо с кем-нибудь из конвоя. Хочу видеть ситуацию со стороны, а не быть слепым в кузове. Вы не против? Аксенов задумчиво почесал подбородок. На самом деле, я думал отрядить вас к внутреннему сопровождению, как раз в кузов. Так от меня будет гораздо меньше пользы. Как скажете, в итоге Аксенов спорить не стал, а распорядился приписать меня к одной из машин сопровождения. Вам виднее, где могут примениться ваши способности. К сожалению, среди нас не так уж много сильных боевых одаренных. Как только решили этот вопрос, пригнали мой автомобиль в подземный ангар и затем уже загрузили в грузовик, но перед этим на заднее сиденье посадили Долгопрудного. Видок у него был еще тот, конечно, но едва ли кто-то испытывал сочувствие к этому человеку. Надя тоже села за руль сразу, потому что после погрузки автомобиля забраться внутрь будет проблемно, места для того, чтобы открыть двери, уже не было. Как только машину загрузили, я коснулся кузова и влил в него магическую энергию, значительно укрепляя и усиливая автомобиль. Теперь мощь его двигателя в 4 раза сильнее базовой, а кузов способен выдержать даже крупный калибр. Стихийные пули тоже, вероятно, но укрепленный металл – это не кожа, и он не настолько гибок, так что может и треснуть.